Глава 49. В замке Эрсна с полным ходом шли приготовления к завтрашним съемкам шоу антикваров. Во дворе стояли штук 10 грузовиков различных размеров. Несколько человек в рабочих комбинезонах разматывали кабели из большого телевизионного автобуса со спутниковыми антеннами на крыше. Двери замка были распахнуты, и сотрудники с бейджами на шее бегали туда-сюда, перенося осветительные приборы, переходники и штативы. Большой светлый зал, где Винстон ужинал недели раньше, был подготовлен для съемок. Здесь стояли высокие круглые столики и прожектора. Судя по написанным от руки табличкам, другие помещения замка были превращены в продюсерский офис, гримерные и раздевалки. Однако Винстону было совсем не до всего этого. Ворвавшись вместе с Эспинг в главную дверь, он остановил первого человека, попавшегося ему на дороге. Женщину средних лет со стрижкой каре, в больших очках и с планшетом в руках. «Простите», — выпалил он, — «вы случайно не знаете, где Кристина?» Казалось, женщина не поняла его вопроса. «Та, которая здесь живет», — пояснила Эспинг, — «хозяйка замка». «К сожалению, не знаю», — ответила женщина. «Может быть, в кухне?» Винстон и Эспинг поспешили дальше. В кухне они обнаружили Фелисию и ее команду, накрывающую кейтеринг. «Что случилось?» — удивленно спросила она. «Срочное дело, потом объясню», — ответила Эспинг. «Ты не видела Кристину?» Фелисия отставила большую емкость с мороженым и с тревогой посмотрела на подругу. «Давно ее не видела. Вы не пробовали ей позвонить?» «Несколько раз. Из машины», — в стрессе ответил Винстон. «Она не отвечает». Фелисия указала на узкую лестницу. «Последний раз, когда я ее видела, она была на верхнем этаже». Винстон помчался туда, прыгая через две ступеньки с такой скоростью, что Эспинг немного отстала. Он чувствовал, что близок к разгадке, однако необходимо убедиться в методе убийства, прежде чем он сможет сделать окончательные выводы. Они вошли в большой холл на втором этаже, неподалеку от того места, где Винстон неделю назад уединился, чтобы поговорить с Эспинг после ее первого допроса Матса Линдемана. «Есть кто дома?» – крикнул Винстон. «Кристина, ты тут?» Вдалеке послышались решительные шаги, и в холле появилась Кристина. Вид у нее был задерганный, в руках она держала какую-то папку. «Привет, Петер, как хорошо, что ты тут. Не мог бы помочь мне отнести на газон несколько стульев?» «Конкретно сейчас не могу», — ответил Винстон по возможности спокойно. «Не знаешь, где тот гербарий, который тебе подарили Андерле и Анна Тюхе?» «Прости, но сегодня все вверх дном», — вздохнула Кристина. «Телевизионщики хозяйничают во всем замке, а попа радуется, как щенок. Сама я бегаю вокруг, пытаясь всем угодить. Тебе точно нужна моя помощь прямо сейчас?» «Увы, да», — ответил Винстон. «Это напрямую связано с убийством, но обещаю тебе не устраивать светопредставления. Просто скажи, где гербарий, остальное я сделаю сам». Вздохнув, Кристина сделала им знак пойти за ней в библиотеку. «Он лежит на столе, у окна». Но оказалось, что на столе пусто. «Странно», — пробормотала Кристина. «Могу поклясться, я совсем недавно его там видела». «Кто-нибудь еще сюда заходил?» — встревоженно спросил Винстон. «Да кто угодно», — ответила Кристина, разведя руками. «Я четко попросил телевизионщиков не заходить в библиотеку, но никто, похоже, не слушается меня». Тут глаза у нее округлились. «Думаешь, что кто-то стащил мой гербарий?» Винстон не ответил. При одной мысли, что он опять опоздал, всего на несколько минут внутри у него все сжалось. Он выбежал из библиотеки и понесся вниз по лестнице. Эспинг за ним. «Петер!» — крикнула ему вслед Кристина. «Подожди, Петер!» В холле первого этажа, как и раньше, толпились люди в рабочей форме. Остановившись на нижней ступеньке, Винстон стал осматривать их. «Кто-нибудь видел гербарий?» — громко спросил он. «Толстая стопка старых листов бумаги в голубом переплете, вот такого размера», — он показал руками. Кто-то пожал плечами, кто-то покачал головой в ответ, но один человек в рабочем комбинезоне указал на открытые двери зала. Вдали Винстон разглядел спину женщины, несущей что-то в руках. Казалось, она быстрыми шагами идет к дверям, ведущим на террасу. «Стойте!» — крикнул Винстон и кинулся бежать. «Эй, вы с книгой, подождите!» Женщина не подчинилась, а только ускорила шаг. Но Винстон не собирался упускать эту последнюю зацепку. «Эспинг, на перехват!» Винстон указал на входную дверь, и он кинулся через зал. По пути его чуть не сбили с ног два человека, несших лестницу, в результате чего он потерял драгоценные секунды. Выбежав на каменную террасу, выходящую в сад, он обнаружил, что женщины там нет. К тому же по всему газону были расставлены украшенные вымпелами шатры, а между ними бродило огромное количество людей. «Ах, черт!» — громко выругался он, чего обычно никогда не делал. «Проклятие!» На протяжении всего расследования этого странного дела они все время на шаг отставали от убийцы. И на этот раз ему пришлось пережить, как важнейший фрагмент пазла ускользает у него из рук. От этой мысли в висках застучало. Но вот загадочная женщина снова появилась между двух шатров. Винстон сбежал вниз по лестнице, выскочил на газон и кинулся в погоню. Оказавшись между шатрами, он снова увидел спину женщины. Она остановилась перед несколькими другими, протягивая им плоский четырехугольный предмет. «Гербарий, стоять!» Словно американский футболист, Винстон пробился вперед, сбив с ног какого-то бедного телевизионщика, споткнулся и вынужден был упереться одним коленом в землю, прежде чем снова вернул себе равновесие всего метре от женщины, стоявшей к нему спиной. «Полиция!» — выкрикнул он, тяжело положив руку ей на плечо. «Куда вы направляетесь с этим гербарием?» Слова прозвучали куда жестче, чем ему того хотелось бы, однако времени на вежливые фразы у него не было. Молодая женщина в ужасе обернулась. На ней был джемпер с эмблемой шоу антикваров, в ушах наушники. «Простите?» – пробормотала она. «Я нашла его на верхнем этаже. Мне показалось, что он такой стильный. Как раз собиралась спросить попа, можно ли использовать его в качестве реквизита». Только теперь Винстон осознал, что группа людей, с которыми разговаривала женщина, состояла из попы Фабиана Андерле и Анны Тюхи, а также несколько других участников шоу, которые с округлившимися глазами дружно уставились на него. Впрочем, в этом не было ничего странного. Он был весь в поту и только что явился примером исключительно грубого поведения. Волосы стояли дыбом, рубашка выбилась из брюк, на одном колене появилось пятно грязи. Боковым зрением он заметил приближающийся Эспинг, где-то по пути к ней присоединились Кристина и Аманда, что вместе с остальными телевизионщиками, выглядывающими из шатров, сильно увеличило размеры публики. «Дорогой мой Петер», — встревожно произнес попа, — «что с тобой?» Винстон откашлялся, заправил рубашку в брюки и провел рукой по волосам, пытаясь вернуть себе чувство достоинства. Он чувствовал, что оскандалился. План заключался в том, чтобы проверить свою версию в спокойной обстановке. Теперь ситуация совершенно вышла из-под контроля. «Полицейская мера», — ответил он. «Мы вынуждены конфисковать гербарий». «С какой стати?» — возмутилась Кристина. «Даже не говори мне всей этой чуши, если не можешь объяснить, что и как. Гербарий мой, это подарок». Она взяла у телевизионщицы гербарий и прижала к груди. «Мы подозреваем, что это орудие убийства», — выпалила Эспин. Винстон понимал, что она стремилась ему помочь, но в данном случае он предпочел бы, чтобы она промолчала. «Что? Это правда, Петер?» — воскликнула Кристина. Она и остальные зрители выглядели одинаково шокированными. «Да», — нехотя признался Винстон, — «мы думаем, что убийца воспользовался растением дигиталис из гербария, чтобы отравить Тедди и его сообщника». «Но ведь эти растения жутко старые», — возразила Аманда. «И засохшие». «Дигиталис остается ядовитым», — пояснила Эспин. Винстон пытался изо всех сил подать ей знак, чтобы она молчала. Они без того рассказали слишком много, а ему надо обязательно заполучить гербарий, пока вопросы не стали еще более неприятными. «Но подождите», — сказала Кристина. «Единственный, кто держал в руках гербарий на ярмарке, — это Анна и Фаба». Она указала на двух экспертов по антиквариату. «Хочешь сказать, что кто-то из них и есть убийца? Но зачем Фабе или Анне убивать Тедди?» Винстон тяжело вздохнул. Он не успел продумать всю последовательность событий, хотел сначала убедиться, что дигиталис в гербарии отсутствовал. Но теперь ситуация обострилась до предела. «Я не могу комментировать следствие», — сказал он. «Вот как? Не можешь?» — грозно проговорила Кристина. «И ты не можешь еще кое-чего? Взять несколько недель отпуска летом и пообщаться с дочерью, не ввязавшись при этом в расследование убийства? Зато ты прекрасно умеешь другое — устроить безобразную сцену на глазах у всей съемочной группы, обвиняя наших друзей в убийстве». «Я никого ни в чем не обвинял», — возразил Винстон. «Это ты?» Кристина фыркнула и сердитым движением раскрыла гербарий. «Может быть, выясним все прямо сейчас, не сходя с места?» — выкрикнула она и стала читать содержание. «Дигиталис пурпурея», страница 47. Она начала перелистывать страницы, Винстон переминался с ноги на ногу. Он пытался не смотреть на Анну Тюхе, но это было почти невозможно. Она избегала его взгляда, вместо этого пристально, как и все, следила за движениями Кристины. «Дигиталис, дигиталис», — бормотала Кристина. «А, вот и он, страница 47». С торжествующим видом она показала ему старый толстый лист бумаги. Там было прикреплено засохшее серое растение с большими цветами в форме колокольчиков. Винстон взял лист бумаги и внимательно оглядел экземпляр. «Похоже, оно целое», — проговорила у него за плечом Эспинг. «Все части на месте». Винстон, который отметил то же самое, мысленно застонал. Он протянул лист обратно Кристине. «Стало быть, ты ошибся? Не так ли, Петр?» — констатировала его бывшая жена. «Похоже на то», — вынужден был признать Петр. Его мысли пытались угнаться за реальностью, но сейчас под перекрестным огнем многочисленных взглядов задача была невыполнима. Кристина развела руками. «Может быть, попросишь прощения у Анны и Фаба?» Винстон покосился на Андерле и Анну Тюхе. Оба, казалось, пребывали в шоке от происходящего. «Может быть», — проговорил Винстон и откашлялся. «Я, разумеется, прошу прощения. Я не хотел». Он попытался закончить фразу жестом, но получилось не очень. Андерле сухо кивнул, Анна Тюхе смотрел на свои кеды. «В любом случае...» С неожиданной решительностью проговорил Попа. «Мне кажется, Петер, что тебе пора нас оставить, пока ты не устроил еще что-нибудь».